Слова эти отзвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце, что сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто ж знал, кто мог предполагать, что все это обернется таким печальным образом? «Ты же из редакции!» — искоса глянул на меня Ткачук. «Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться за Мороза. Да нет, Мороз неосужденный, не пугайся, и не какой-то там прислужник немецкий. Тут дело другое». «Интересно», — сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк. «Знал бы я раньше. Теперь уж все сделано. Нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать. И написать можно, и нужно бы. Миклашевич добился правды. Так вот сам у тебя закурить найдется?» — спросил он, похлопывая себя по пустым карманам. Я дал ему сигарету. Мы оба закурили. Посторонились, пропуская черную, блеснувшую никелем Волгу, которая шустро проскочила мимо. Наверное, Волга шла в город. Но теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее. Я предчувствовал, что Ткачук продолжит рассказ. А он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом машину. «Может, взяла бы. А шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку. Тебе сколько лет?» 40, говоришь. Ну, молодой человек, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще осталось. Есть, конечно, здоровье в норме. А у меня вот здоровье, не сказать, что плохое. Иной раз еще и чарку могу взять. Но уж не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так автобусов никаких не было. Надо в город. Берешь палку и айда. 20 километров за 3,5 часа и в городе. Теперь, наверное, больше потребуется. Давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот нервы сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливый какой, или особенно про войну. Как увижу, то горе наше, хоть и давно уж все пережито и помалу забывается, а знаешь, что-то сжимается в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну, просто нервы пилой пилит. Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат. Нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ж ты хочешь? Жизнь вдрызг истрепала, веревки вела из моих нервов. А ученые говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Да.